Единственную опасность здесь представляли дизайнерские бутики, но Мирен они не интересовали. Когда «Снежная девочка» была опубликована, роман тут же стал национальным бестселлером, и Мирен, хоть и не любила публичные выступления, пришлось вылезти из своей пещеры, где она провела предыдущие месяцы за написанием книги, чтобы принять участие в 12 презентациях с раздачей автографов, как того требовал контракт. Девушка в первом ряду подняла руку и, встретившись с Мирен взглядом, робко спросила: «Вы бросили журналистику? Вы больше не работаете в Манхэттен Пресс?» Мирен с искренней улыбкой покачала головой, а затем пояснила: «Ее невозможно бросить. Я страстно люблю журналистику и вряд ли могла бы заниматься чем-то другим. Мой начальник, очень понимающий человек, дал мне несколько месяцев отпуска. Как только я буду готова, снова начну писать для них. Я звоню ему каждую неделю и говорю, чтобы он никого не сажал в мое кресло». Она рассмеялась, и вся комната подхватила ее смех. Темноволосый парень, рядом с девушкой, задавший вопрос, по всей видимости, ее парень, тут же громко спросил: «А правда, что про вас снимут сериал? Я читал, что крупная продюсерская компания купила права на съемку». «Что-то такое готовится, но говорить еще рано. Одно могу сказать точно, это будет не обо мне, а о поисках Киры. Я не настолько интересный человек, я просто журналист и ищу истории, которые можно рассказать. В данном случае этой историей была Кира Темплтон». Парень довольно улыбнулся, и Мирен поняла, что ответ его порадовал. Она еще какое-то время отвечала на вопросы, и это напоминало теннисный матч. Подача, ответный удар. Мяч никогда не покидает поле. Затем одна из стоявших в толпе женщин громко спросила: «Правда ли, что вы носите с собой пистолет?» Редактор Марта Уайли, которая сопровождала Мирен на каждой из презентаций, подняла руку и извинилась: «Что же? У нас закончилось время для дополнительных вопросов, иначе мы не успеем подписать ваши экземпляры. Мисс Трикс рада поговорить с вами, но сегодня вечером у нас рейс в Лос-Анджелес, и времени в обрез. Вы можете спросить у нее все, что хотите, пока она ставит автографы». «Ничего страшного, Марта», — сказала Мирен. «Думаю, еще на пару вопросов мы успеем ответить». Цокнув языком, редактор, к радости читателей, указала на бородатого мужчину в глубине зала: «Так у вас есть пистолет или нет?» «У вас душа журналиста», — улыбнулась Мирен. «Нет. У меня нет при себе оружия. Скажем так, это авторская вольность для пущего эффекта». «А ваш роман с профессором тоже для пущего эффекта?» Мирен рассмеялась, прежде чем ответить, а затем добавила: «Ну, не буду отрицать, что это выглядит менее нереалистично». «Да ладно, расскажите уже нам, никто не узнает». Весь книжный магазин, переполненный людьми с экземплярами «Снежной девочки» в руках, разразился смехом, привлекая внимание прохожих. «Скажу только, что поездка в такси показалась мне короткой», призналась Мирен, сдерживая смех. По магазину снова прокатилась волна смеха, и Марта Уайли начала хлопать в ладоши, чтобы вызвать читателей на аплодисменты. Мирен осталась сидеть, а перед ней выстроилась очередь. Вытащив из-под стола руки, она взяла экземпляр у первой читательницы, на лице которой было написано восхищение. «Мне очень понравилось, правда. Не прекращайте писать». «Не буду», — заверила ее Мирен, оставляя автограф. Читатели шли один за другим, и Мирен было тяжело слушать их комплименты. Ей казалось, она не заслуживает столько хороших слов, и старалась уделить каждому человеку достаточно времени, чтобы он вернулся домой довольным. Девушка думала, что они пришли ради Киры, а не ради нее. Ведь, несмотря на успех книги, в ней самой нет ничего интересного. Она не Кира Темплтон, и на ее долю не выпало столько испытаний. Но все, кто подходил к ее столу с экземпляром «Снежной девочки», восхваляли именно ее и ее действия. «Вы героиня! Миру нужно больше таких людей, как вы. Спасибо за то, что вы никогда не сдаетесь». Слова 8-летней девочки в красном пальто которая пришла на автограф-сессию вместе с мамой, особенно потрясли ее. «Когда я вырасту, то хочу быть похожей на вас и найти всех пропавших детей». На глаза Мирон навернулась слеза, но она успела стереть ее, пока никто не заметил. С одной стороны стола были сложены открытки и подарки от некоторых читателей. Их было не так много, и когда она закончила подписывать книги и магазин опустел, его владелица, женщина лет 70, которая всю свою жизнь пыталась изменить мир к лучшему, предложила сложить их в матерчатую сумку, которую она предлагала только лучшим покупателям. И тепло поблагодарила за то, что Мирон выбрала ее маленький книжный магазин для презентации. «Это я должна вас благодарить. Спасибо, что нашли для меня местечко среди ваших книг», — ответила Мирон, вставая и помогая сложить подарки в сумку. Среди них обнаружилась миниатюрная копия снежной девочки, белая роза, которую оставил мужчина, не сумевший вымолвить ни слова, пока она подписывала ему книгу, и даже копия газеты «Манхэттен Пресс» за 1998 год. С первой статьей Мирон и фотографией Джеймса Фостера в огне на обложке. Это удивило Мирон. В последний раз она видела эту обложку в рамке в прихожей родительского дома, где она притягивала больше пыли, чем внимания. Письма, которые Мирон обычно читала по возвращении домой или в гостинице, если находилась в отъезде, были, как правило, длинными посланиями с просьбой помочь найти любимых, которые пропали много лет назад, романтическими предложениями, которые заставляли ее смеяться, или даже просьбами о работе, которые она не могла выполнить.